Глава 8. Наивный чукотский юнош. И как можно было думать, что простой штабс-капитан сможет изменить историю? Бабочка Брэдбери. Раздавили обычную бабочку, и через пару миллионов лет история изменилась. 100 000 раз, ха! Даже умудрившись построить танки и самоходки, я все равно практически никак не повлиял на общий ход истории. Возможно, лишь несколько уменьшил те территории, которые русская армия потеряла в 1915 году в ходе войны. Вот только особо на общее развитие событий на войне это не повлияло. Даже после серии сенсационных статей в газетах про успех моего бронеотряда ничего не изменилось. Все это еще больше склоняло меня на сторону большевиков. А царь, если Бог хочет наказать человека, то он лишает его разума. Как можно спасти того, кто мало того, что не хочет спасаться сам, так еще и усиленно роет себе могилу ударными темпами? Короче говоря, я просто плюнул на Николая. Конечно, немного жаль его семью, ведь она как раз ни в чем не была виновата. Но царь сам выбрал им их судьбу. Если мне представится возможность спасти хотя бы его дочерей, то сделаю. А если нет, то на нет и суда нет. А так все катилось по уже проложенной колее. Снарядный и патронный голод 1915 года и общее отступление русских армий. Так что не только отдали все завоеванное в 1914 году, но и свое отдали, а в частности большую часть Польши. Только наш Юго-Восточный фронт смог удержать совсем небольшую часть польской территории, и то исключительно благодаря наличию моего бронеотряда. А я сам не геройствовал, и начальство проектами и предложениями не сношал. Что толку? А терпеливо стал ждать революции. В общем, и на жизнь тоже не жаловался. В окопах сидеть не надо, нас держали как пожарную команду, ликвидируя с нашей помощью вражеские прорывы. Так что жили мы в нормальных казармах. Правда, на выездах приходилось спать, где придется. Но это было не так часто. Да и потери у нас были очень маленькие. В основном не боевые. А технику вообще не теряли. Она, правда, часто ломалась, но ее всегда ремонтировали. И тут нам очень помогал завод отца, поставляя нам необходимые для ремонта запчасти. Хотя я сам этого не касался, но когда находишься при штабе, то слухи все равно до тебя доходят. Так я и узнал про предложение англичан. Ню-ню, они готовят нам свои гробы. Да и пусть. Главное, чтобы они как можно позже перешли на мою классическую компоновку танков. Пусть они вначале шишки себе набьют. Короче, поживем, увидим. А пока я спокойно служил при штабе армии и в ус не дул. И в прямом, и в переносном смысле. А то тут офицер без усов. Это моветон. Так и шла моя служба. Каждую неделю я получал письма от родителей. По крайней мере, хоть тут все было хорошо. За время моих двух поездок в Нижний Новгород, сначала в отпуск по излечению, а затем в командировку, я очень сильно к ним привязался и не хотел, чтобы они пострадали во время революции и последующей ей гражданской войны. Незаметно прошло лето, и наступила осень. Я за это время сошелся с несколькими офицерами штаба. Ведь не все царские офицеры сволочи, и не все штабные уроды. Паршивые овцы есть везде. А так, за время моей службы я достаточно хорошо узнал многих офицеров и постепенно сложился небольшой круг, хоть и не друзей, но, по крайней мере, хороших приятелей. В конце сентября, во время затишья, я решил устроить посиделки с этими офицерами. Тут и досуг скоротать, и, кроме того, со штабными всегда полезно дружить. Послав денщика купить на базаре несколько килограмм хорошей свинины, я затем, порезав ее на куски, лично замариновал мясо в простейшем уксусном маринаде, добавив только лук и чеснок с солью и перцем. Затем велел поставить таз с мясом в погреб, где он и простоял, маринуясь сутки. Еще раньше в мастерских я заказал себе раскладную шашлычницу и шампура к ней. Вот на ней я и стал вечером священно действовать. Мы стояли рядом со штабом. Так начальство было спокойней. Вот в яблочном саду мы и расположились небольшой компанией. Всего вместе с моими офицерами нас набралось 1,5 десятка. Я сначала разжег огонь в шашлычнице и подождал, пока дрова не прогорели. И там не остались угли, пылавшие жаром. А затем стал класть на шашлычницу шампура с мясом. Это я не доверил никому, хотя пара человек заикнулась было, что мне, как дворянину и офицеру, это невместно, когда рядом есть денщик. Хотел я их послать на хутор, бабочек ловить, но все же сдержался. Вон, по слухам, Сталину не впадло было лично шашлык делать, но отговорился, что такое я никому не доверю. Солдаты в это время вытащили из дома и поставили тут стол и стулья, а также стали ставить на стол тарелки, стаканы, класть вилки с ножами и выносить закуски. В качестве последней были помидоры и огурцы, а также лук с чесноком. Пока мясо жарилось на углях, завязался разговор. Все же мы пришли не тупо жрать мясо, а приятно посидеть в хорошей компании, с вином и шашлыком. А разговоры были обо всем. «Господин капитан», — обратился ко мне штабс-капитан Родионов, как раз штабной офицер. «Я слышал, англичане все же привезли к нам на испытание свой бронеход, и Гао принял его на вооружение нашей армии. Наверное, вам сейчас обидно, что они не приняли на вооружение ваши машины». «Знаете, вы удивитесь, но нет. Может, сразу, когда эти крысы отказали моему отцу, когда он не захотел платить им взятку, мне было бы и обидно, а сейчас нет». «А как вы думаете, чьи машины лучше, ваши или английские?» Вот тут я чуть не прокололся, но вовремя прикусил язык. Официально я ведь не мог знать, что именно привезли англичане. Конечно, наиболее вероятно, что своих уродцев, как и в той истории, но могли и под влиянием моих машин сделать похожие. «Как я могу думать, если понятия не имею, что именно привезли англичане?» «По тем сведениям, что я получил, на их машинах стоят по два орудия и целых 6 пулеметов, настоящие сухопутные корабли». «Это какие тогда должны быть громады и какая у них форма?» «Говорят, ромбовидная». «Как ромбовидная? Они что, еще и таранить что-либо хотят?» «Да нет, это если сбоку смотреть, ромб получается. Снизу вперед, а гусеницы по всему корпусу идут». «А как там вооружение стоит?» Это уже спросил поручик Говоров, мой командир роты самоходок. «В боках, по спансону, в котором стоят орудия и пулемет. Еще два пулемета спереди, в лобовой проекции, и по пулеметной башне наверху, спереди и сзади». «Господа», — обратился я ко всем присутствовавшим, «знаете, большой шкаф громче падает. Для всего этого нужны большие размеры. А значит, и попасть в такую машину гораздо легче. В мои попасть труднее будет. Но все же однозначно сказать, чья машина будет лучшей, я не могу. Все же я их не видел лично. А еще без испытаний определить это нельзя. Но время все покажет. Хотя, по моему личному мнению, такая конструкция – это тупиковый путь». «Почему?» – тут же спросили практически все офицеры. «Залог тактики использования бронетехники – это скорость, маневр и огневая мощь. К тому же не думайте, что с появлением на поле боя бронированных боевых машин не начнут разрабатывать и средства их поражения. Те же 57-миллиметровые орудия с бронебойным снарядом отлично могут их поражать. Делаем новый низкий лафет для орудия и удлиняем ему ствол. И вуаля, вот вам орудие для борьбы с бронетехникой противника. А теперь скажите, в какую цель легче попасть? Маленькую и подвижную или большую и медленную?» Мои слова заставили всех присутствующих крепко задуматься. «Но ведь и ваши машины не сказать, что такие маленькие. Да и скорость их передвижения тоже желает оставлять лучшего». «Так еще не вечер. Не забывайте, господа, что сейчас происходит только начало появления новых боевых машин. С каждым годом техника будет совершенствоваться, появятся новые, более мощные моторы, и техника прибавит скорости. А что по размерам? Так они у моей техники не такие большие. Как я понял из описания, английские машины должны быть примерно в два раза больше моих. Значит, и попасть в них будет гораздо проще». Доказательство моих слов произошло несколько позже, весной следующего, 1916 года. Тогда же разразился большой скандал по этому поводу, когда вдруг выяснилось, что мои танки и самоходки значительно превосходят технику как наших союзников, так и противников. Но это произойдет позже. А пока мы, еще немного поговорив о бронетехнике, переключились на другие темы, и в частности на войну. Когда разговор зашел о союзниках и причинах войны, я закинул удочку. Все же надо было потихоньку готовиться к революции. «Знаете, господа, а по моему мнению, эта война абсолютно не нужна России. Ее развязали англосаксы в угоду своим интересам. И именно они и получат все выгоды, а мы одни потери». «Господин капитан, как вы можете так говорить?» «Видите ли, господа, правда, в отличие от лжи, редко бывает сладкой. Тут нам озвучивали причину начала войны. Вот только истина является то, что англосаксы получили большой удар по своему кошельку и в перспективе могут получить еще больший. А для них самое страшное преступление – это угроза их доходам. Все остальное, в том числе и убийство, не такое значимое». «Это как?» «Да очень просто. Немцы, как вы знаете, народ обстоятельный и добросовестный, и промышленность у них хорошая. Вот они и стали теснить англичан на рынках. Их товар более качественный и дешевый. Вот и стали больше покупать немецкие товары, чем английские. А для англосаксов это уже повод к войне. Кроме того, Германия тоже хочет колоний. Вот и позволила достаточно легко втянуть себя в эту войну. А нас французскими кредитами повязали. Да еще как того осла морковкой на привязи поманили. Пообещали проливы. Самое интересное, что союзникам наша победа совершенно не нужна. Тогда ведь придется платить, а им это не нужно. Я бы, честно говоря, с большим удовольствием воевал вместе с немцами против союзников. По крайней мере, они более честные». После таких моих слов разгорелась жаркая дискуссия. Но были и те, кто в принципе согласился с моими словами. «Знаете, господа, больше всего в этой войне мне жалко наших российских немцев». «Это еще почему?» «А для них это получается чуть ли не гражданская война. До чего далеко ходить? Вы сами спросите у поручика Райтера». Среди нас был молодой поручик, Виктор Райтер. Он служил как раз в моем отряде. Его предки переехали в Россию еще во времена Петра I и с тех пор честно служили своей новой родине. И у меня тоже не было никаких нареканий к его службе. «Скажите, поручик», — обратился я к нему, — «у вас есть родня в Германии?» «Есть, господин капитан. Мы не теряли связи с родственниками, да и порой кто-то туда уезжал». «И как вам эта война?» «Хотелось бы, чтобы она поскорее закончилась». «Боитесь ее?» «Не столько саму войну, а то, что могу встретиться на поле боя с родней. Я даже рад, что воюю не на Западном фронте против немцев, а здесь, на Юго-Западном против австрийцев. Так гораздо меньше шансов встретить свою родню». «Вот видите, господа, этнический немец, господин поручик, честно воюет за свою новую родину, как и его предки до этого воевали за Россию. А ведь таких у нас немало, и они все честно воюют, а другие честно работают. И сейчас им приходится нелегко, так как зачастую им достается только за то, что они немцы. А проливы, даже если мы и не выйдем из войны до его конца, нам все равно не достанутся. Союзнички в таком случае что-либо придумают, только чтобы не отдавать их нам. Им сильная Россия не нужна, тогда им будет нас трудно грабить». «Господин капитан, как вы можете так говорить про союзников?» «Знаете, господа, с такими союзниками нам никаких врагов не надо. Вспомните, что было, когда была война с Японией, что нам тогда ответили французы. Дескать, это происходит не в Европе, а потому ничем помочь не можем. Так должны действовать союзники. А у англичан есть хорошая поговорка. Мы всегда сражаемся до последнего солдата наших союзников. Они просто, как в той басне, нашли мартышку, что таскает им каштаны из огня. Вспомните, что они говорили нам уже в этой войне, когда нам понадобилась их помощь. Не представляется возможным. И помяните мое слово, ничем хорошим для нас эта война не кончится, а потому лучше всего для нас было бы выйти из нее как можно скорее. А союзнички пусть сами воюют за свои интересы. Вот увидите, если в 1905 году нас пронесло, то теперь эта война точно приведет к революции. Причем организует ее сама буржуазия, и высшая аристократия себе на погибель». «Почему?» «Вспомните, чем это кончилось во Франции. У нас будет еще более кровавей, и опираться на всех революциях они будут на народ. Только если джинны выпустить из бутылки, то потом назад его уже не загонишь. Они посеют ветер, а пожнут бурю». Короче, дискуссия на эту тему затянулась надолго. Я 4 раза ставил шампура на шашлычницу. Разошлись мы уже за полночь. Но посидели хорошо. Также мы выговорились, я так и не смог убедить всех в своей правоте, но по этому поводу нисколько не расстроился. Главное, что мои офицеры в большинстве были со мной согласны. Лишь поручик Трегубов не согласился, ну и бог с ним. А что наш разговор могут пересказать жандармам, то я по этому поводу не волновался. Я ведь не призывал к свержению власти. А остальное, так это мое мнение. Старший унтер-офицер Рюмин весь вечер провел в саду, где компания офицеров устроила себе посиделки. Хоть он и не мозолил им глаза, но с большим интересом для себя слышал весь их разговор. Будучи с 1909 года членом партии большевиков, он с большой радостью слушал своего командира, капитана Разумовского. Его откровенно радовало, что кадровый царский офицер так относится к этой войне, и, по его мнению, она окончится революцией. Также его радовало то обстоятельство, что капитан Разумовский поддержит ее, когда она произойдет. Грамотный офицер, по сути, создатель новейшей бронетехники, будет очень нужен новой власти. И если он ее поддержит, то это будет очень хорошо. Да и как командир пользовался заслуженным доверием своих солдат. Был хоть и строгим, но справедливым, и наказывал всегда только за дела, не приемля в своем подразделении рукоприкладства. Надо будет потом осторожно поговорить с ним, если удастся его сагитировать. То это будет большой удачей. Случай представился через 1,5 месяца. И хотя разговор окончился в итоге ничем, но Рюмин был рад и этому. Разумовский ему ответил, что останется верен своей присяге, и до тех пор, пока царь сам не отречется от власти, он будет ему верен, а после отречения он будет служить стране и народу. Это значит, если царь отречется от власти, то господин капитан станет служить народу, а не аристократии, хотя и сам является потомственным дворянином и сыном небедного заводчика. А в столице тем временем происходило следующее. Чтобы не допустить начала производства России собственной бронетехники, английское руководство было вынуждено пообещать ей поставки собственной. После того, как были построены первые образцы танков, названные так из соображения конспирации, один из образцов, вместе с экипажем, был отправлен в Россию и, благополучно прибыв в Архангельск, отправлен по железной дороге в Санкт-Петербург. Так он был представлен приемной комиссии ГАО. Причем англичане не стали подкупать комиссию, так как, во-первых, других конкурентов попросту не было, а во-вторых, члены комиссии, ранее попав в щекотливую ситуацию, теперь просто не имели другого выхода, как принять английскую машину, даже если у нее будет куча недостатков. После той выволочки, что устроил им царь, им теперь было просто необходимо принять на вооружение хоть что-то. Разумовский с ними на контакт не пойдет, да его еще и найти надо, так как он уехал из России, а потому другой альтернативы англичанам у них попросту не оказалось. Хотя надо отдать должное, английский бронеход произвел впечатление. Гораздо больше, чем машины Разумовского, он и вооружен был гораздо серьезнее их. 2 пушки и 6 пулеметов против 1 пушки и 1 пулемета. Плохо было только то, что они сами с этого ничего не поимеют. Вот если бы англичане представили свой бронеход одновременно с Разумовским, вот тогда они точно заплатили бы им. А сейчас они прекрасно знают про скандал и их выволочку царем, а потому и платить не собираются. Но, по крайней мере, они хотя бы могут теперь спокойно оправдаться перед царем. А потому и английская машина была без нареканий принята на вооружение российской императорской армии. Отчет сразу был отправлен царю, и тот не замедлил лично явиться на полигон, чтобы самолично лицезреть боевую машину. Английский танк и на Николая произвел впечатление. Все же большой, с пушками и пулеметами. Для тех, кто видел максимум допотопный броневик «Марк-1», производил впечатление. Контракт на поставку российской армии таких машин был подписан в течение недели, и довольные англичане уехали. Правда, танк с экипажем остался. Его тоже купили, и он должен был стать учебным для обучения будущих экипажей, а английский экипаж – инструкторами для русских курсантов. Весной, после того, как Архангельск смог принимать суда, прибыла первая партия английских танков из 20 машин. Скрипя сердце, английское правительство отправило их Николаю. Кроме России их получат только английские войска. Даже Франции они пока не намерены были их продавать. Позже, когда насытят новыми боевыми машинами свою армию, они станут продавать их французам, но не сейчас. Все 20 полученных от англичан с уже подготовленными экипажами машин были отправлены на немецкий фронт, и вот там через месяц и случился конфуз. Использование мной танков весной 1915 года подтолкнуло к ускорению их создания не только англичан, но и немцев. Наглядно увидев эффект от их применения, немецкое командование одновременно начало 2 проекта. Первый – это создание эффективных средств борьбы с этим новым видом боевой техники, а второй – это создание собственных танков, и вскоре они были созданы. В реальной истории первый немецкий танк был построен к октябрю 1917 года. Их было выпущено очень мало, в отличие от союзников, в общей сложности не более 55 танков и около 60 различных бронеавтомобилей. Так англичане за все время войны построили 2905 танков, а французы, хотя и начали их строить позже, но опередили англичан, построив 3997 боевых машин. Кстати, именно французы первыми построили танк классического вида, который стал позже основным. Это был легкий танк Renault FT, который стал основной боевой машиной французской армии, став прародителем всех современных танков. А первый встречный танковый бой состоялся 24 апреля 1918 года около Виллер-Бретонни, когда 3 немецких танка А7V неожиданно встретились с 3 английскими Марк-4, причем 2 из них были пулеметными. Пулеметные танки вскоре отошли, а оставшийся пушечный, активно маневрируя, продолжил вести бой, и достаточно успешно. Он несколько раз поразил 1 немецкий танк и вынудил немцев отступить. Что интересно, 2 других немецких танка в бою участие практически не приняли. Хотя обе стороны в этом бою не потеряли ни одной машины, но формально бой выиграли англичане, так как заставили превосходящего их противника отступить. Здесь в полной мере сказались как слаженность действий экипажей, так уже имевшийся у англичан опыт использования танков. Тот факт, что Россия смогла сама построить танки, причем пусть и маленькой, но серией, заставил немецкое командование отдать приказ в кратчайшие сроки разработать собственные машины, и приказ выполнили. К весне 1916 года немцы построили первые 40 танков, причем их разведка смогла добыть им некоторые документы в Англии, а потому они имели представление, какие танки будут строить англичане. Немцев тоже впечатлило вооружение английских танков, более чем в два раза более мощное, чем на русских машинах, и они взяли себе за образец именно английские машины. А французов, как и в реальной истории, больше привлекли мои машины. В итоге 17 мая в Белоруссии произошел первый в истории этого мира танковый бой, в котором сошлись немецкие и английские машины. По иронии судьбы, их количество оказалось одинаковым с обеих сторон. Русское командование решило не дробить полученные танки и использовать их единым отрядом. Немцы решили точно так же, и в итоге днем 17 мая у безызвестной небольшой белорусской деревушки в первом встречном танковом бою сошлись два бронеотряда. Немецкие танки были очень похожи на английские, только вооружение они расположили немного по-другому. На немецких танках отсутствовали пулеметные башни наверху танка, но, несмотря на это, у них оказалось на два пулемета больше. Немцы также расположили два пулемета в лобовой части своей машины, а вот дальше пошли изменения. Вместо спансонов, где у англичан кроме орудия размещалось также и по пулемету, немцы оставили в спансоне только пушку, а пулеметы расположили в боковой стене, спереди и сзади, а также два пулемета и в кормовой плите корпуса. Таким образом, со всех сторон танка было по два пулемета, а орудия держали практически круговой обстрел вокруг боевой машины. Даже калибр орудий оказался одинаковый — 57-миллиметровый, только пулеметы были разными. У английских танков, поставленных в Россию, по настоянию русского командования, стояли пулеметы «Максима» под русский калибр, в отличие от оригинала. Сами англичане использовали пулеметы 8 мм «Гочкис» или 7,7 мм «Викерс», но русскому командованию не захотелось зависеть от английских патронов. И вот два этих отряда достаточно неожиданно столкнулись во встречном бою. В принципе, калибр орудий вполне позволял пробить броню соперника, особенно если стрелять бронебойными снарядами, рассчитанными на пробитие брони кораблей. Только никто в командовании обеих сторон даже и не помышлял о встречных танковых боях, а потому и бронебойных снарядов не оказалось у обеих сторон, исключительно осколочные и шрапнель. Танки намеревались применять против пехоты противника, а по ней бронебойными снарядами не постреляешь. В итоге стрельба велась шрапнельными и осколочными снарядами, которые причиняли бронированным машинам минимальные повреждения. Бой шел больше часа, оба отряда маневрировали на своей стороне, не предпринимая попыток сблизиться вплотную, нанеся друг другу незначительные повреждения, и, наконец, разойдясь, они окончили бой в ничью. Все было бы ничего, но через 4 дня состоялся новый встречный танковый бой, только уже не на Северо-Западном фронте, а на Юго-Восточном. Второй бронеотряд немцы отправили в Австрию на помощь своим союзникам, и вот с ним и встретился мой отряд. В отличие от других, я всегда учитывал возможность встречи бронетехники противника, хотя это и было очень маловероятно по причине практически очень маленького ее количества. Вот именно на этот маловероятный случай я и держал в комплекте боезапаса по десятку бронебойных болванок. Учитывая, что калибр орудия был небольшим, то и боекомплект к нему был достаточно большим, а поэтому десяток бронебойных болванок особой погоды не делал, заменяя собой обычные шрапнельные и фугасные снаряды. Вот потому, когда нас бросили отражать австрийскую атаку, я заранее знал, что нам предстоит встретиться с равным противником. Австрийцы при поддержке 20 немецких танков пошли в атаку на наши позиции, и им удалось достаточно легко их прорвать. Сказался эффект неожиданности. Когда после артобстрела на позиции нашей пехоты двинулись громады немецких танков, при этом ведя огонь из орудий и пулеметов, то наша пехота не выдержала и в панике ломанулась в тыл. Мгновенно осознав опасность положения, генерал Иванов приказал немедленно бросить навстречу противнику мой отряд, а в качестве усиления придать нам казачий эскадрон. С командиром эскадрона я сразу договорился, что его казачки держатся позади нас и не мешают нам воевать. Еще не хватало, чтобы они мельтешили между мной и противником, мешая вести бой. Командир казаков остался этим очень доволен, так как вовсе не желал атаковать металлические громадины. Вот они и двигались позади нас, только выслав вперед дозор, который вскоре и встретил драпавших в панике пехотинцев. А вскоре мы встретились и с немецкими танками. Местность оказалась открытой, так что мы еще издали увидели друг друга. Приказав бронеавтомобилям держаться позади, а то толку от них сейчас будет никакого, против танков их пулеметы не плясали. Я двинул вперед танки и самоходки, причем самоходки в первом ряду. Все же они ниже танков, и их лобовая броня была чуть толще, а потому они лучше могли противостоять вражескому огню. Самоходки были минимум раза в полтора меньше немецких танков, а по высоте более чем в два раза, так что попасть в них было достаточно сложно. Рядом с ними стали воздыматься фонтаны разрывов вражеских снарядов, но достаточно малый калибр не давал опасных осколков, которые смогли бы пробить их броню, даже боковую, которая была более тонкая. Зато мои наводчики, которые уже получили в прошедших боях достаточный опыт, промахивались мало, а использованные экипажами бронебойные снаряды достаточно легко пробивали броню немецких танков. Вскоре на поле заполыхали первые костры горячей техники, два передовых немецких танка встали и стали медленно разгораться, а из всех щелей вверху к небу тянулись черные жирные струи дыма. Бой прошел достаточно быстро, не более получаса. Но его итогом стали 13 оставшихся на поле немецких танков, причем четверо из них оказались вполне ремонтопригодны, и через несколько дней, подшаманив, их утащили в наш тыл. Со своей стороны я не потерял ни одной машины, лишь у двух из них разбили гусеницы, да еще у одной самоходки повредили пулемет, попав осколочным снарядом в пулеметную башню. В течение недели все машины вернули в строй, а вот позже и разразился грандиозный скандал. Пронырливые журналисты, разумеется, узнали об обоих боях, и все бы ничего, но вот их результаты. Оказалось, что при равном количестве боевых машин с обеих сторон, при бое немецких и английских танков, результат оказался ничейным, причем никто не потерял свою технику. А вот при бое с моими машинами немецкие танки были разбиты на голову. Тот факт, что я использовал в бою бронебойные снаряды, журналисты опустили. И для всех получалось, что русские танки, в отличие от английских, могут эффективно бороться с бронетехникой противника. Когда эта новость дошла до царя, то Николай снова пришел в ярость. Получалось, что приемная комиссия ГАО его обманула, подсунув худшую технику. Лишь с огромным трудом, и то после досконального изучения обоих боев, им удалось немного успокоить царя, приведя решающим аргументом то, что в отличие от нас, англичане могут быстро наладить массовый выпуск бронетехники. Мне за этот бой отломился очередной Георгий. Вот только зная, чем все в итоге закончится, я остался к этому награждению равнодушен.